Глава 10. В конюшне за домом Гильбихов пахло сеном и усталостью. Воздух, тяжелый от лошадиного пота, висел неподвижно. Декабрьский холод проникал сквозь щели в дощатых стенах, но Илья Андреевич не замечал его. Внутренний холод, поселившийся в нем после встречи с Августиной, был куда пронзительнее. Некогда крепкий мужчина теперь сидел, привалившись к стогу сена, с лицом темным, изможденным, с глазами глубоко провалившимися под набрякшими веками. Вороная лошадь тревожно переступала копытами, глядя на хозяина печальными влажными глазами. Илья протянул дрожащую руку куприже, висевшей на колышке, и кожаные ремни показались ему неподъемными. — Ну, воронок, поехали, — произнес он, и собственный голос показался ему чужим, надтреснутым, старческим. Пальцы, некогда привыкшие ловко обращаться с самой сложной сбруей, теперь непослушно соскальзывали с пряжи. Ремни выпали из ослабевших рук, глухо шлепнувшись на утоптанный земляной пол. Илья тихо выругался и нагнулся за ними, но вместе с этим движением пришла слабость, от которой потемнело в глазах. Он ухватился за стойло, чтобы не упасть, и простоял так с полминуты, чувствуя, как сердце колотится где-то под самым горлом, отдаваясь пульсации в висках. — Чтоб ей пусто было! — прошептал кучер, снова берясь за упряжь. Он знал, о ком говорит, знал и боялся произнести имя вслух, словно оно могло призвать ту, что высосало из него жизненные соки, оставив лишь оболочку прежнего Ильи Андреевича. В памяти всплыл серебристый блеск глаз Августины, когда она прижимала его к стене, впивалась в губы своими, холодными поначалу, а затем обжигающе горячими. Ремни снова выскользнули из пальцев. На этот раз Илья не стал ругаться, просто опустился на колени, собирая разбросанную сбрую, и медленно, с усилием, поднялся. Усталость была такой глубокой, словно он неделю пахал без отдыха. «Барыни заругают за опоздание», — подумал он, начиная медленно запрягать лошадь. Мысли об Александре Александровне вызвали новую волну страха. Что, если она заметит, как изменился Илья, как осунулся, как трясутся руки? Доложит барину, а тот... Кучер не знал, что сделает Илья Густавович, но чувствовал, ничего хорошего не выйдет. В глубине души он понимал, что хозяин дома каким-то образом связан с появлением странного существа, прикидывающегося женщиной. «Барин сам ее привез», — пробормотал Илья, наконец справляясь с пряжками. «Сам и должен был приглядывать». «Но разве можно приглядывать за тем, что сильнее тебя?» За существом, способным заглянуть в душу, найти самое сокровенное желание и использовать его против тебя. Илья прикрыл глаза, вспоминая, как Августина впервые появилась в конюшне. Как она смотрела на него, не как барышня из благородных, а как охотник на добычу. И как он, крещеный человек, поддался искушению, позволил себя увести за стог сена. Лошадь нетерпеливо фыркнула, возвращая кучера к действительности. Илья провел ладонью по морде животного, чувствуя теплое дыхание. В этом прикосновении было больше человечности, чем во всех поцелуях Августины. «Поехали, родимый!» — вздохнул он, выводя лошадь из стойла. «Авось выживем!» Но в голосе его не было уверенности. Он знал, рано или поздно она придет снова, и он не найдет в себе сил отказать. В доме Гильбихов декабрьская тишина казалась особенно гнетущей. Александра Александровна сидела за столом в классной комнате, где еще недавно звучали детские голоса, повторяющие французские спряжения и арифметические правила. Теперь... Здесь царило молчание, нарушаемое лишь шелестом бумаг, которые она перебирала дрожащими пальцами. Перед ней лежала стопка писем, аккуратных, на хорошей бумаге, с каллиграфическим почерком. Каждая начиналась вежливой формулировкой «Имею честь известить вас» и заканчивалась неизменным, с глубочайшим почтением. А между этими формальностями пряталась истина. Родители забирали детей из ее школы, один за другим, не сговариваясь. За последний месяц количество учеников сократилось вдвое, а с начала декабря остались лишь самые стойкие, те, чьи родители либо не имели выбора, либо не верили городским слухам. Причины отказа от посещения классов, указанные в письмах, были разнообразны. Переезд семьи в Петербург, финансовые затруднения, слабое здоровье ребенка, требующее домашнего обучения. Ни в одном не говорилось прямо о том, что она подозревала. В доме Гильбихов происходило нечто, пугающее детей. В связи с необходимостью поместить сына в специальное учреждение для развития его музыкальных способностей, прочитала она вслух последнее письмо от мадам Верещагиной. «Музыкальных способностей!» У Коленьки Верещагина, который на последнем уроке музыки так грохнул крышкой пианино, что учитель схватился за сердце. Александра Александровна горько усмехнулась. Ложь становилась все прозрачнее и от этого еще обиднее. Она оглядела классную комнату. Парты, выстроенные в идеально ровные ряды, школьную доску с полустертой формулой вычисления площади круга, глобус в медной оправе, карты на стенах. Все было на своих местах, но все казалось ненужным, бесполезным. На крайней парте лежала забытая кем-то из учеников варежка, маленькая, связанная из красной шерсти с незатейливым узором по краю. Александра Александровна смотрела на нее, и ей казалось, что она видит руку, которая носила ее, тонкие пальчики Лизы Бельской, хрупкой девочки с серьезными глазами, которую забрали из ее школы одной из первых, без объяснения причин. Стук в дверь прервал ее невеселые размышления. «Войдите», — откликнулась она, машинально поправляя прическу. Дверь открылась, и на пороге возникла женщина средних лет, добротно, но без вычурности одетая, с немодной, но аккуратной прической. «Извините за беспокойство, Александра Александровна», — проговорила вошедшая, не поднимая глаз. «Я забыла зайти за Сережными учебниками, когда забирала его. Вы не могли бы?» «Конечно, мадам Зотова». Александра Александровна поднялась из-за стола с натянутой улыбкой. «Я как раз собирала вещи учеников. Сейчас найду». Она подошла к шкафу, где хранились ученические принадлежности, и начала перебирать стопки книг и тетрадей. «Как поживает Сережа?» — спросила она, не оборачиваясь. «Надеюсь, новая школа ему подходит?» Мадам Зотова замялась. «Сережа?» — начала она и осеклась. «Видите ли, мы пока не нашли подходящего учебного заведения. Он учится дома, с приходящим учителем». Александра Александровна обернулась, держа в руках аккуратно перевязанную стопку книг. «Вот его учебники», — сказала она, протягивая их матери. «Но я удивлена, мадам Зотова. В вашем письме говорилось, что вы нашли школу с более углубленным изучением естественных наук». Женщина приняла книги, по-прежнему избегая прямого взгляда. «Да, я...» — она снова замялась. «Планы изменились. Знаете, Сережа стал плохо спать, жаловался на кошмары. Доктор советовал спокойную обстановку». «Кошмары?» — Александра Александровна напряглась. «О чем, если не секрет?» Мадам Зотова, наконец, подняла глаза, и в них читались страх и жалость. «Все о какой-то женщине с серебряными глазами», — ответила она тихо. «Говорит, что она стоит у его кровати по ночам и смотрит, и что от ее взгляда у него болит грудь, словно она что-то вытягивает из него. Глупости, конечно, детские фантазии, но доктор говорит, нервы». Женщина умолкла, заметив, как побелело лицо Александры Александровны. «Доктор прав», — выдавила хозяйка. «Нервы — вещь серьезная, особенно у детей. Они так впечатлительны». Повисло неловкое молчание. Наконец мадам Зотова спросила. «Скажите, а правда ли, что в вашем доме живет какая-то дальняя родственница? Курлянская, кажется». «Да». «Племянница мужа», — отозвалась Александра Александровна, с усилием сохраняя светский тон. «Августина. Бедная девушка потеряла родителей. Мы приютили ее». «И как она поживает?» — в голосе гостя сквозило плохо скрываемое любопытство. «Прекрасно. Благодарю за беспокойство», — Александра Александровна выпрямила спину, давая понять, что разговор окончен. «Передавайте привет Сереже. Если он захочет вернуться, мы всегда будем рады». «Да-да, непременно!» — мадам Зотова, прижав книги к груди, поспешно двинулась к двери. но на пороге обернулась. «Знаете, Александра Александровна, дети говорят странные вещи. А вашей родственнице, что она не такая, как все, что она не человек». Глаза женщины расширились, словно она сама испугалась сказанного. «Дети часто фантазируют», — ответила хозяйка ледяным тоном. «Доброго дня, мадам Зотова». Когда дверь за гостьей закрылась, Александра Александровна опустилась на ближайший стул. «Не человек!» Эти слова сливались с другими тревожными наблюдениями последних месяцев. Странные звуки по ночам, исчезающая прислуга, осунувшиеся мужчины, работающие в доме. И взгляды. Эти серебристые нечеловеческие взгляды, которыми Августина провожала каждого входящего. Из соседней комнаты донеслись звуки пианино, резкие, нервные, не похожие на обычную методичную игру Василия Петровича. Александра Александровна прислушалась, узнавая ноктюрн Шопена, но в его исполнении было что-то неправильное. Музыкант не столько играл пьесу, сколько боролся с ней, пытаясь выразить нечто, что не поддавалось нотным знакам. Она поднялась и тихо подошла к двери музыкального класса, приоткрыв ее ровно настолько, чтобы можно было заглянуть внутрь. Василий Петрович сидел за инструментом спиной к ней, и даже по силуэту было видно, как он изменился за последние недели. Сюртук, прежде сидевший безупречно, теперь висел на плечах. Волосы, всегда аккуратно причесанные, торчали в беспорядке. Но самыми пугающими были его руки. Они летали над клавишами с болезненной стремительностью, то замирая, то обрушиваясь на клавиши каскадом неистовых звуков, которым не было места в изящной музыке Шопена. Внезапно Василий Петрович оборвал игру и застыл, глядя на дверь, ведущую в коридор. Александра Александровна проследила за его взглядом и увидела Августину. Она скользнула мимо, не заглядывая в музыкальный класс, но даже этого мимолетного появления хватило, чтобы лицо учителя преобразилось. В нем появилось выражение мучительной жажды и безнадежности. Василий Петрович снова обрушился на клавиши, и теперь его игра стала совсем лихорадочной. Он словно выкрикивал что-то этими звуками, молил о чем-то. Александра Александровна знала о чем. Она видела, как учитель следил за Августиной во время обеда, как задерживал дыхание, когда та проходила мимо. Видела, как он осунулся за эти недели, как ввалились его щеки и потускнели глаза, так же, как у других мужчин в доме. Она тихо закрыла дверь и вернулась в опустевший класс. Подойдя к доске, взяла тряпку и стерла остатки формулы, затем аккуратно написала новую, четким каллиграфическим почерком. Эти механические движения успокаивали, создавая иллюзию порядка среди хаоса, постепенно охватывающего дом. Закончив с доской, она принялась за парты, передвигала их, выравнивая без того ровные ряды, смахивала невидимую пыль, поправляла чернильницы. Движения становились все более судорожными, словно сама мысль об обстановке пугала ее. «Все наладится», — говорила она сама себе. «Слухи утихнут, дети вернутся». Но глубоко внутри, за привычным самообманом, Александра Александровна знала, ничто уже не будет по-прежнему. Что-то вошло в их дом, что-то, притворившееся человеком, но таковым не являющееся. Она подняла с парты забытую варежку и прижала к груди. Детская вещь, связанная заботливыми руками, казалось последним напоминанием о нормальности, о том спокойном мире, где дети ходят в школу и забывают варежки, где учителя методично преподают, а дома полны смеха, а не безмолвного ужаса. Музыка в соседней комнате оборвалась на пронзительной неправильной ноте. Наступила тишина, в которой Александра Александровна вдруг услышала собственное дыхание, быстрое, поверхностное. Она сжала варежку крепче, и ей почудилось, что из красной шерсти на ладонь капает что-то теплое и липкое. Но это была лишь слеза, первая из многих, которые она позволила себе, стоя в пустом классе, где каждая парта напоминала об утрате, каждая страница учебника — об упорядоченной, безопасной жизни, теперь оставшейся только в воспоминаниях. Евгения проснулась от тишины, той особенной напряженной тишины, которая громче любого крика. Дом Гильбихов, обычно полный скрипов и шорохов, замер в ожидании. Девушка села в постели, прислушиваясь, и различила едва уловимый шорох шагов за дверью, легких, скользящих, не похожих на тяжелую поступь отца или размеренную походку матери. Это могла быть только Августина, чьи ночные перемещения по дому давно вызывали у Евгении болезненное любопытство, смешанное со страхом. Не зажигая свечи, она выскользнула из-под одеяла и на цыпочках подошла к двери. Зимний холод покалывал босые ступни, но девушка не обращала на это внимания. Осторожно, боясь скрипнуть петлями, приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы разглядеть коридор. В тусклом свете ночника, оставленного на столике у лестницы, она увидела удаляющуюся фигуру Августины, прямую, стройную, в темном домашнем платье, подчеркивающем белизну шеи и рук. Евгения ждала этого момента уже несколько дней, записывая в блокнот все наблюдения, все странности, замеченные в доме с тех пор, как появилась загадочная родственница из Курляндии. Неестественная бледность кожи, меняющийся цвет глаз, странная механичность движений, постепенно сменяющаяся живостью, которая казалась заимствованной, украденной у других. И, конечно, мужчины, кучер Илья, дворник Дормидонт, аптекарский помощник Трофим — все они словно таяли на глазах, бледнели и худели после общения с Августиной. Взяв со столика чулки, Евгения натянула их на озябшие ноги. Шерстяная ткань скользила с трудом, но в чулках можно было двигаться бесшумно, а это сейчас было важнее любого неудобства. Накинув ночную рубашку, шаль, она выскользнула в коридор, осторожно прикрыв за собой дверь. Ступая почти невесомо, Евгения двинулась в том направлении, куда ушла Августина. Половицы иногда предательски поскрипывали, но шум получался негромким, а толстые ковровые дорожки гасили звуки шагов. В этой части дома было темнее, здесь не оставляли на ночь зажженных ламп, и лишь лунный свет, проникающий через редкие окна, освещал путь. Она прижималась к стене, скользя ладонью по обоям, чтобы не потерять равновесие в полумраке. Впереди, за поворотом, мелькнул слабый свет. Там был музыкальный класс, где Василий Петрович иногда оставался допоздна, разучивая новые пьесы или готовясь к урокам. Приблизившись к повороту, Евгения осторожно выглянула из угла и увидела то, что одновременно ожидала и боялась увидеть. Августина стояла у двери музыкального класса, ее силуэт четко вырисовывался на фоне тусклого света, льющегося из-за двери. Она не стучалась, не окликала учителя, просто ждала, слегка наклонив голову, словно прислушиваясь к чему-то недоступному обычному слуху. Дверь открылась, и в проеме показался Василий Петрович, высокий худощавый мужчина с аккуратной бородкой и добрыми близорукими глазами за стеклами очков. Плечи опущены, голова чуть наклонена вперед. Он уже снял форменный сюртук и был в одной жилетке и рубашке с расстегнутым воротом. — Вы еще здесь, Василий Петрович? — голос Августины прозвучал мелодично, с легким придыханием, которого Евгения раньше не замечала. — Так поздно? Учитель вздрогнул, рука судорожно поправила очки, сползшие на кончик носа, а губы дрогнули в нервной улыбке. — Я заканчивал разбор новой пьесы для младшей группы, — ответил он, и в его голосе Евгения услышала странную смесь страха и предвкушения. — Завтра урок у малышей, нужно подготовиться. Августина сделала шаг вперед, оказавшись так близко к нему, что учитель невольно отступил, упершись спиной в дверной косяк. В движении Августины была странная грация, незаученная плавность, которой обучают воспитанниц Института благородных девиц, а нечто более древнее, почти животное. — Вы так усердны, — произнесла она, слегка приоткрыв губы. — Так преданы своему делу. Евгения, затаившись за углом, видела лишь профиль Августины, но этого было достаточно, чтобы заметить, как изменилось ее лицо. Глаза, в которых обычно мерцал холодный серебристый свет, теперь горели ярче, а кожа, всегда бледная, казалось, стала прозрачной, словно тонкий фарфор, под которым теплится огонь. «Я всего лишь исполняю свои обязанности», — пробормотал Василий Петрович. Взгляд его был прикован к лицу Августины. «Пойдемте со мной», — сказала она просто, не повышая голоса. «Мне нужно кое-что вам показать». И учитель послушно двинулся за ней, как ребенок, ведомый за руку взрослым. Евгения заметила, что движения его стали неуверенными, словно он шел по тонкому льду, а сознание затуманилось. Они направились в сторону комнаты Августины. Евгения, выждав несколько секунд, последовала за ними, держась на безопасном расстоянии. Каждый шаг был продуман, каждое движение выверено. Она знала, что ступает на запретную территорию, что подглядывать — грех, что приличная девушка должна закрыть глаза, заткнуть уши и бежать отсюда. Но что-то более сильное, чем воспитание и приличие, влекло ее вперед. Потребность увидеть своими глазами то, что до сих пор было лишь смутной догадкой. Августина и Василий Петрович скрылись за дверью комнаты, которую родственницы из Курляндии выделили при приезде. Евгения знала эту комнату, маленькую, скромно обставленную, с узким окном, выходящим на внутренний двор. Она подкралась к двери и увидела, что та закрыта неплотно, щель в палец шириной позволяла заглянуть внутрь. Осторожно, стараясь не выдать себя скрипом половиц, девушка приникла к этой щели и замерла, вглядываясь в полутьму комнаты. То, что она увидела, превзошло все ее ожидания и опасения. Василий Петрович стоял посреди комнаты. Его очки лежали на полу. Должно быть, Августина сняла их небрежным движением. Ее руки скользили по его плечам, шее, лицу, и с каждым прикосновением учитель терял волю. Глаза его были полузакрыты, губы приоткрыты, дыхание участилось. Он не сопротивлялся, когда тонкие пальцы начали расстегивать пуговицы его жилета, затем рубашки, обнажая худую бледную грудь, покрытую редкими волосками. Свеча, горевшая на прикроватном столике, отбрасывала причудливые тени на стены. Лунный свет, проникавший через заиндевевшее окно, создавал серебристую дорожку на полу, которая вела к кровати, узкой, застеленной простым белым покрывалом. Над кроватью висела почерневшая от времени икона. Августина подвела учителя к кровати и мягко толкнула в грудь. Он сел, затем откинулся на спину, глядя на нее снизу вверх с выражением мучительной жажды, какой Евгения никогда прежде не видела на лице тихого, сдержанного Василия Петровича. Тонкие пальцы Августины медленно расстегнули пуговицы платья, позволив ткани соскользнуть к ногам. Под ним была лишь нижняя сорочка, прозрачная настолько, что не скрывала, а подчеркивала изгибы тела. При взгляде на эту фигуру Евгения почувствовала странное, неприятное ощущение, слишком совершенное, чтобы быть настоящей. Опустившись на колени над распростертым мужчиной, Августина позволила темным волосам рассыпаться по плечам, закрыв лицо. Руки двигались уверенно, расстегивали брюки, освобождали от одежды, подготавливали учителя к соитию. Затем она выпрямилась и одним плавным движением стянула через голову ночную сорочку. В лунном свете ее обнаженное тело казалось нечеловечески совершенным. И все это в абсолютном молчании. Ни слова, ни звука не срывалось с губ ни одного из них. Лишь тяжелое дыхание Василия Петровича нарушало тишину. Когда она опустилась на него, что-то изменилось в воздухе комнаты. Евгения почувствовала это даже сквозь щель в двери. Давление упало, как перед грозой. Звук исчез, оставив лишь гулкую пустоту. Движения Августины были ритмичными, механически точными. Спина выгибалась в такт, а руки опирались о грудь учителя, вдавливая его в матрас. И тогда началось то, чего Евгения боялась больше всего. Кожа Августины, и без того белая, начала светиться не здоровым румянцем, который появляется у людей во время страсти, а странным, почти фосфорисцирующим сиянием. Это свечение усиливалось с каждым движением, становясь все ярче, заполняя комнату призрачным серебристым светом. А Василий Петрович, с ним происходило нечто ужасное. На глазах у потрясенной Евгении его лицо начало меняться, Кожа, только что горевшая лихорадочным румянцем, сирела. Морщины, едва заметные при свечах, углублялись. Волосы каштановые с проседью на висках становились седыми, а затем и вся голова покрылась серебром. Он старел на глазах. Не просто слабел или уставал, именно старел, проживая за короткие мгновения десятилетия. Руки, сначала сжимавшие бедра Августины, теперь судорожно хватались за простыни, пальцы искривлялись. Грудь вздымалась все реже, дыхание становилось хриплым, прерывистым. А Августина расцветала. Кожа становилась все ярче, движения становились все более гибкими, текучими, волосы развивались, хотя в комнате не было ветра, и в них играли серебристые искры. Евгения зажала рот рукой, чтобы не закричать. То, что она видела, не укладывалось ни в какие рамки естественного. Это было не соитие, не акт любви или страсти. Августина питалась Василием Петровичем, его жизнью, его силой, его сущностью. И делала это с таким же холодным методизмом, с каким человек ест хлеб или пьет воду, без ненависти, без любви, просто удовлетворяя потребность. Учитель теперь дышал через раз. Глаза закатились, руки безвольно лежали вдоль тела. Он был на грани потери сознания, возможно, на грани смерти. И в этот момент Августина остановилась. Тело ее выгнулось в последнем движении, затем она застыла, запрокинув голову. По коже пробежала волна света, от макушки до кончиков пальцев, и Евгения увидела ее лицо, повернутое в профиль к двери. Это больше не было лицо той Августины, которая появилась в их доме несколько месяцев назад, идеально правильное, но лишенное индивидуальности. Теперь оно было живым, слишком живым, и в этой жизни угадывались черты разных людей. Вот складка у рта, характерная для кучера Ильи, вот прищур глаз, как у аптекарского помощника Трофима, вот манера поджимать губы, унаследованная от самой Александры Александровны. Августина медленно опустилась на грудь потерявшего сознание учителя и лежала так некоторое время, прислушиваясь к его еле заметному дыханию. Рука лежала на его сердце, проверяя, продолжает ли оно биться. Наконец, удовлетворившись результатом, она поднялась и села на край кровати. Лунный свет падал сквозь заиндевевшее окно прямо на ее обнаженное тело. Она выглядела сытой, довольной, полной энергии, совсем не так, как выглядит человек после изнуряющего соития. В движениях появилась новая грация, легкая, живая, очень похожая на манеру двигаться Василия Петровича, когда тот был в хорошем настроении и наигрывал веселые мелодии для младших учеников. Учитель музыки начал приходить в себя. Веки затрепетали, из груди вырвался хриплый вздох. Он с трудом поднял руку и провел ею по лицу. Затем сел, опираясь на локоть, и Евгения сдержала готовый вырваться возглас ужаса. Так изменился Василий Петрович. Лицо осунулось, волосы поседели, плечи сгорбились, он выглядел на 20 лет старше, чем час назад. Августина наблюдала за ним с выражением холодного интереса. Никакого сочувствия, никакого беспокойства не отражалось в ее лице, только исследовательский интерес естествоиспытателя, наблюдающего за реакцией подопытного образца. «Вам следует одеться», — произнесла она наконец, и в голосе Евгения услышала новые интонации, ясные, музыкальные, такие же, как у Василия Петровича, когда тот объяснял ученикам сложный музыкальный пассаж. «Уже поздно, вы должны вернуться к себе». Учитель послушно потянулся за одеждой, но руки его дрожали так сильно, что он не мог справиться с пуговицами. Очки так и лежали на полу. Он забыл о них, хотя обычно был очень близорук и не снимал их даже во время еды. Августина не помогала ему. Она сидела неподвижно, наблюдая за его неуклюжими попытками привести себя в порядок. Лунный свет играл в ее волосах, подчеркивая новые серебристые пряди, которых раньше не было. Евгения отступила от двери, прижав руки к груди. Она видела достаточно, гораздо больше, чем хотела бы. Теперь предстояло незаметно вернуться к себе и обдумать увиденное. Осторожно, стараясь не шуметь, девушка двинулась обратно по коридору. Ноги в шерстяных чулках ступали почти бесшумно, но каждый скрип половицы казался оглушительным. В голове крутились обрывки мыслей, не складываясь в единую картину. Что она только что видела? Кем или чем была Августина? И что будет с Василием Петровичем, оставшимся наедине с этим существом? Добравшись до своей комнаты, Евгения проскользнула внутрь и тихо закрыла дверь. Только оказавшись в безопасности, она позволила себе выдохнуть. Подойдя к столу, достала из ящика маленький блокнот в кожаном переплете, открыла его и начала быстро писать, пока впечатления были свежи. «Ночь на 12 декабря. Она питается ими. Не их кровью, как вампиры сказок, а чем-то более глубоким, их жизненной силой, их сущностью. После этого они стареют на глазах, слабеют, но продолжают тянуться к ней. Что будет, когда она заберет все, что может дать наш дом? Куда она пойдет дальше? И главное, кто создал это существо и зачем?» Последний вопрос Евгения подчеркнула дважды, хотя в глубине души уже знала ответ. Ответ, который пугал ее больше всего. Колени Ксении кровоточили. Тонкая ночная сорочка не защищала кожу от жесткого дощатого пола, но физическая боль была ей даже приятна. Очищающее страдание, малая жертва перед лицом того ужаса, который поселился в их доме. Девушка стояла на коленях перед иконой Богородицы уже третий час, и губы ее беззвучно шевелились, повторяя одни и те же слова молитвы. За окном декабрьская ночь окутала Москву морозной дымкой, и редкие снежинки кружились в свете газовых фонарей на бульваре. Но Ксения не замечала ничего, только темный лик иконы, едва различимый в свете единственной свечи. Маленькая спальня напоминала келью послушницы, простая узкая кровать с белым покрывалом, деревянный комод для белья, умывальник в углу на железной подставке. Ни модных безделушек, ни томиков стихов, ни нарядов, которые можно было увидеть у ее сверстниц, даже у родной сестры-близнеца. Единственным украшением комнаты был святой угол, несколько икон в потемневших от времени окладах, перед которыми теплилась лампадка в серебряной чаше, подаренная крестной матерью к 16-летию. Под иконами лежал молитвенник в потертом кожаном переплете, единственная книга, которую Ксения читала ежедневно, с упорством, граничащим содержимостью. «Пресвятая Богородица, Матерь Божия, избави нас от лукавого!» — шептала девушка, касаясь лбом пола в земном поклоне. — Огради дом наш от скверны, от соблазна, от греха. Пальцы судорожно перебирали четки, простые деревянные бусины, стертые от постоянного прикосновения. Тонкий стан в белой ночной сорочке сгибался и разгибался с механической периодичностью. Подол сорочки задрался, обнажая щиколотки, но Ксения, всегда столь щепетильная в вопросах приличия, сейчас не замечала этого. Все мысли ее были обращены к молитве, единственной защите, которую она могла противопоставить злу, проникшему в дом Гильбихов. Дверь в комнату отворилась почти бесшумно, но Ксения не обернулась, продолжала шептать молитвы. На пороге стояла Евгения, ее сестра-близнец, внешне неотличимая от молящейся девушки, но столь не похожая на нее внутренне. Там, где Ксения была мягка и податлива, Евгения проявляла твердость. Там, где сестра молилась, она действовала. Где одна верила, другая анализировала. Евгения вошла и присела на край кровати, внимательно наблюдая за сестрой. В ее взгляде не было ни насмешки, ни раздражения, только холодная оценка и какая-то странная решимость, словно она пришла к важному выводу и теперь собиралась поделиться им. Ксения продолжала молиться. Пальцы все так же механически перебирали бусины четок, губы шевелились, произнося знакомые с детства слова, а лоб касался пола при каждом земном поклоне. Капельки крови выступили на коленях, оставляя маленькие красные пятнышки на некрашенном полу. Евгения ждала, скрестив руки на груди. Ее ночная рубашка и накинутый поверх шерстяной платок были в полном порядке, ни единой складки не легло неправильно, ни один волосок не выбился из-под ночного чепца. Даже в этот поздний час, даже находясь в спальне родной сестры, она сохраняла безупречность облика, черта, унаследованная от матери. «Я знаю, кто она такая», — произнесла, наконец, Евгения, когда стало ясно, что сестра не собирается прерывать свое благочестивое занятие. Ксения замерла на полуслове. Губы застыли, не закончив произносить «аминь». Пальцы остановились на очередной бусине четок. Она не обернулась, но по внезапной напряженности плеч стало ясно, что слова сестры достигли цели. «Кто?» — спросила она через несколько секунд, все еще не поднимая головы от пола. «Августина», — ответила Евгения, и голос ее звучал странно спокойно для человека, произносящего имя, заставлявшее всех обитателей дома вздрагивать и креститься. «Я выяснила, кто она. Вернее, что она такое?» Ксения медленно поднялась с колен, морщась от боли в истерзанной коже. Она повернулась к сестре, и в свете единственной свечи лицо ее было бледным, застывшим, с огромными глазами, в которых плескался ужас. «Что значит «что»?» — прошептала она, машинально крестясь. Евгения подалась вперед, и теперь их лица, абсолютно идентичные по чертам, но столь разные по выражению, оказались близко. «Она не человек, Ксения», — произнесла Евгения тихо, но отчетливо. «Она — создание нашего отца. Существо, которое питается жизненной силой мужчин. Я видела, как это происходит, своими глазами». Ксения отшатнулась. Рука вновь поднялась для крестного знамения. Губы зашевелились, беззвучно призывая Господа. «Что ты говоришь?» — выдохнула она. «Это невозможно. Это грех». «Грех или нет, но это правда», — Евгения говорила уверенно и спокойно. «Прошлой ночью я проследила за ней. Она заманила к себе в комнату Василия Петровича и использовала его. Не просто как женщина использует мужчину. Она высосала из него что-то. Не кровь, нет. Что-то более важное. Жизненную силу, душу, не знаю, как это назвать. Он постарел на 20 лет за одну ночь. А она стала сильнее, живее». Ксения закрыла лицо руками. «Я всегда чувствовала, что с ней что-то не так», — прошептала она из-под ладоней. «Холод, когда она входит в комнату. Свечи гаснут сами собой. И этот взгляд нечеловеческий. Но я думала, молилась». «Молитвы тут не помогут», — отрезала Евгения. «Нужны действия. Я проверила записи отца. Нашла его лабораторный журнал в тайнике под половицей в кабинете. Там все есть. Описание экспериментов, формулы, наблюдения. Он создал ее сам, Ксения. Наш отец. Используя какие-то древние алхимические тексты, и...» Она запнулась. «И человеческие останки. Он вдохнул жизнь в то, что не должно было ее иметь». Ксения снова бросилась на колени перед иконами. Рука судорожно взлетала, крестясь, оставляя на лбу и груди красные следы от пальцев, а губы шевелились в исступленной молитве. «Демон! Демон в нашем доме! Господи, спаси и сохрани! Изыди, нечистый дух! Изыди!» Евгения наблюдала за сестрой с выражением, в котором смешивались жалость и раздражение. Она дала Ксении несколько минут, чтобы излить свой ужас, затем подошла и положила руку ей на плечо. «Вставай», — сказала она твердо. «Нам нужно решить, что делать». «Что делать?» — Ксения подняла на нее безумные глаза. «Нужно рассказать кому-нибудь, позвать священника, изгнать это существо из нашего дома». «И что потом?» — спросила Евгения, и в голосе ее звучала холодная логика. «Как ты объяснишь появление этого существа в нашем доме? Кто, по-твоему, ее создал? Наш отец Ксения. Карл Густавович Гильбих, статский советник, управляющий аптекой военного ведомства, уважаемый человек, примерный семьянин. Что с ним будет, если правда выйдет наружу?» Ксения молчала, глядя на сестру. В глазах медленно проступало понимание, и ужас от этого понимания был страшнее, чем первоначальный шок от откровения о природе Августины. «Его арестуют?» — спросила она дрожащим голосом. «В лучшем случае», — кивнула Евгения. «А скорее признают безумным и запрут в желтый дом. Или того хуже, обвинят в чернокнижии, в связях с нечистой силой». ты представляешь, что будет с нами? С маменькой? С нами?» Ксения опустила голову. Плечи ее поникли. «Но мы не можем просто ничего не делать», — прошептала она. «Это существо высасывает жизнь из людей. Кто знает, сколько мужчин уже погибло от ее... аппетитов?» — подсказала Евгения. «Судя по записям отца, она должна питаться регулярно, иначе ослабеет и может исчезнуть. Но она не убивает своих жертв, по крайней мере, не сразу. Они просто стареют, слабеют». «Это еще хуже, чем просто убийство», — Ксения содрогнулась. «Она крадет не просто жизнь, а душу. Это противно Божьему замыслу». «Возможно», — согласилась Евгения. «Но такова реальность, и нам нужно решить, что делать, исходя из этой реальности, а не из твоих представлений о том, что правильно, а что нет». Ксения смотрела на сестру с растерянностью. Всю свою жизнь она полагалась на веру и молитву, как на единственные ориентиры. Что делать, когда вера не дает ответа, когда любое решение ведет к греху и страданиям? «Если правда выйдет наружу, — медленно проговорила Евгения, — отца уничтожит. И нас, вместе с ним. Не только карьера, не только положение в обществе. Сама жизнь будет разрушена. Ты готова пожертвовать всем этим?» Ксения молчала. Взгляд блуждал по комнате, по иконам в красном углу, по потрепанному молитвеннику на комоде, по вышитой крестиком закладке, торчащей из него. Но знакомые предметы не давали ответа. «Я не знаю», — произнесла она наконец. «Не знаю, что правильно. Как может молчание о таком существе быть правильным? Но и погубить отца, семью. Поэтому я предлагаю молчать», — твердо сказала Евгения. «Наблюдать, собирать информацию. Может быть, найдется способ нейтрализовать ее, не привлекая внимания к отцу. В конце концов, он сам создал ее. Возможно, он знает способ и ее уничтожить». «А если нет?» — Ксения подняла глаза на сестру. «Если это существо станет сильнее, если оно выйдет из-под контроля?» Евгения пожала плечами, хотя в глубине глаз притаилась тревога. «Тогда мы решим эту проблему, когда она возникнет. А пока — молчание. Это единственное, что может спасти нашу семью». Ксения опустила голову, признавая поражение. Она знала, что сестра права с практической точки зрения, но где-то глубоко внутри теплилась уверенность, что это решение неправильно, что рано или поздно им придется заплатить за этот выбор, за соучастие в страшном грехе, который совершил их отец, создав существо, питающееся человеческими душами. «Хорошо», — произнесла она едва слышно. «Я буду молчать. Ради отца, ради маменьки. Но это неправильно, Женя. В глубине души ты знаешь, что это неправильно». Евгения пожала плечами. «Правильно, неправильно. Важно то, что выживет наша семья. Итак, мы договорились? Никому ни слова. Ни маменьке, ни тем более посторонним. Это останется между нами». Ксения кивнула, не поднимая глаз. Пальцы нервно теребили четки. «Но если она причинит вред еще кому-то, если кто-то погибнет», — начала Ксения, но Евгения прервала ее решительным жестом. «Тогда мы пересмотрим наше решение», — сказала она. «А пока молчание, абсолютное молчание». Ксения снова кивнула, по-прежнему не глядя на сестру. Евгения поднялась с кровати, поправила складки на ночной рубашке и направилась к двери. На пороге остановилась и обернулась. «И еще. Ксюша», — произнесла она с непривычной мягкостью, — «я знаю, что ты страдаешь, но постарайся не показывать виду. Веди себя, как обычно. Иначе она может что-то заподозрить, а это опасно для всех нас». Ксения не ответила, но по еле заметному движению плеч Евгения поняла, что сестра услышала. Удовлетворенная, она вышла из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. В коридоре Евгения на мгновение остановилась. Было кое-что, о чем она намеренно не сказала сестре. Среди жертв Августины оказался не просто Василий Петрович и другие мужчины из дома. В сети этого существа попал сам великий князь Михаил Александрович, брат императора. Евгения знала, что эта правда заставила бы Ксению действовать немедленно, невзирая на последствия для семьи. И она понимала, что правда об отношениях между Августиной и великим князем могла уничтожить не только семью Гильбихов, но и пошатнуть саму империю. «Ладно», — прошептала Евгения, направляясь к своей комнате. «Одной тайной больше, одной меньше. Главное — выжить». За дверью комнаты Ксении вновь послышался шепот молитвы. Евгения поморщилась. Она ценила готовность сестры молчать ради семьи, но избыточная религиозность действовала ей на нервы. Впрочем, если молитвы помогали Ксении справляться с ужасом, пусть молится, лишь бы молчала о главном. Утром они встретятся за завтраком. Сядут друг напротив друга, будут смотреть одна одной в глаза. Две идентичные внешне девушки с разными душами и характером. И между ними будет лежать тайна, которая может уничтожить весь их мир. В кабинете Карла Густавовича горела одна лампа. Уже третий час он ждал Августину, существо, которое сам создал и которое теперь могло разрушить его жизнь. Лабораторный журнал, открытый на странице с записями двухмесячной давности, лежал перед ним. Субъект А демонстрирует признаки автономного сознания. Дальнейшее наблюдение необходимо. Как наивно он тогда думал! Усталость не давала покоя, а расчеты не оставляли выбора. Чтобы уничтожить Августину, придется привлекать власти. Но чем дольше он колебался, тем сильнее она становилась. В коридоре послышались тихие, едва различимые шаги, ее привычный ночной приход. Дверь открылась без стука, и девушка вошла, плавно закрыв ее за собой. Августина выглядела ослепительно. Темное шелковое платье подчеркивало белоснежную кожу, волосы, отросшие и блестящие, не спадали локонами с серебристыми прядями. Лицо больше не было мертвым, в нем пульсировала сила, а серые глаза взирали с безраздельным превосходством. «Добрый вечер, Карл Густавович!» — голос ее звучал чисто и звонко. «Вы хотели меня видеть?» Он сжал подлокотники кресла, отбросил дрожь и ровно произнес. «Садитесь, нам нужно поговорить». Августина плавно опустилась на стул, улыбаясь с легким презрением. «Откуда в ней такие манеры?» «Я вас слушаю», — сложив руки на коленях, она смотрела на него спокойно, выжидающе. «Вам нужно уехать», — сказал Гильбих без предисловий. «Покинуть Москву. Немедленно». Лицо Августины не изменилось, лишь в глазах мелькнуло что-то похожее на любопытство. «Вот как!» — произнесла она задумчиво. «И куда же я должна отправиться, по вашему мнению?» «Куда угодно. В Сибирь, на Кавказ, за границу. Туда, где вы не сможете причинить вред тем, кто мне дорог». Августина рассмеялась. «Вред? Я лишь существую такой, какой вы меня создали». «Я создавал вас для науки, а не для того, чтобы вы высасывали из людей жизнь», — вспыхнул Гильбих. «Но вы сами говорили о постоянном притоке жизненной силы. Ваши же слова». Он почувствовал, как холодный пот проступил на лбу. Она процитировала его ночные записи почти дословно. «Вы превратились в хищника. Я требую, чтобы это прекратилось». «Требуете?» — Августина прищурилась. «Я ваш магнум опус, единственное доказательство вашего гения. Убить меня формалином или огнем невозможно без лишнего шума». Гильбих напрягся. «Я дал вам жизнь. Я могу ее забрать». «И как именно?» — прошептала она, приближаясь. «Вы не пойдете на это. Вы слишком гордитесь собой». Он сглотнул, чувствуя свое бессилие. «Тогда уезжайте». «Не уеду. Здесь мой дом и моя пища». «Если вы не уйдете, я буду вынужден...» Он замолчал под ее взглядом. В голосе Августины зазвучали властные интонации великого князя. «Вы немец, управляющий военной аптекой в разгар войны с Германией. Ученый, ставящий запретные опыты. Казнократ, годами списывавший редкие препараты на порчу и бой посуды, чтобы создать меня. И отец двух дочерей, которые каждую ночь видят меня во сне». Гильбих побледнел. Она знала все, каждую фальшивую накладную, каждый грамм ртути и серебра, каждую унцию опиума и эфира, который он выносил из аптеки под покровом ночи. 30 лет мелких хищений, сложившихся в преступление, за которое полагалась каторга. «Не смейте прикасаться к моим детям!» — он встал, опрокинув чашку чая. «Убьете меня? Расскажете полиции? Выдадите себя самого?» Августина улыбнулась. «Все пути ведут к вашему краху». Он опустился в кресло, силы покинули его. «Я не прошу многого. Позвольте мне жить здесь и питаться, когда нужно. А вы будете молчать и наблюдать. Иначе потеряете все». Она поднялась одним плавным движением и подошла к нему. Наклонившись, коснулась его щеки кончиками пальцев. Нежно, почти подочерне. Но от этого прикосновения Гильбих содрогнулся. «Не волнуйтесь, отец», — прошептала она. И в этом обращении было столько иронии, что оно прозвучало почти кощунственно. «Я не трону ваших настоящих дочерей, пока вы сотрудничаете, пока вы принимаете новый порядок вещей». Она отстранилась и направилась к двери. У порога обернулась, и в ее глазах Карл Густавович увидел новое выражение, почти сострадательное, почти человеческое. «Знаете, что самое забавное?» — сказала она. «Иногда мне кажется, что я начинаю понимать, что значит быть человеком. Чувствовать, как они, желать, как они». Она помолчала, и улыбка на бледном лице стала печальной. «Может быть, в этом и был смысл вашего эксперимента? Создать существо, которое превзойдет человека, став лучше его версии?» Не дожидаясь ответа, она вышла, бесшумно прикрыв за собой дверь. Карл Густавович остался один в полутемном кабинете. Часы на стене продолжали мерно тикать, отсчитывая секунды. Он протянул дрожащую руку к ящику стола, достал флакон с бесцветной жидкостью, сильнодействующее снотворное, которое приготовил для себя на крайний случай, и долго смотрел на него. Затем медленно убрал флакон обратно в ящик. «Не сегодня. Еще не сегодня. Пока его дети, его Александра, пока все они в опасности, он не имеет права на освобождение. Он должен наблюдать, записывать, ждать момента, когда появится шанс исправить ужасную ошибку, которую он совершил, возомнив себя равным Богу». Он снова открыл лабораторный журнал, взял перо, обмакнул его в чернильницу и начал писать. 15 декабря 1914 года. Субъект А полностью вышел из-под контроля. Похоже, я создал нечто большее, чем предполагал. Нечто, способное не только имитировать человеческую жизнь, но и превосходить ее. Мои возможности ограничены. Остается лишь наблюдать и ждать.